Глава 25. Тилю не был знаком ни офис, ни автостоянка, на которую он таращился. И даже его собственное имя выскочило у него из памяти, как это часто случалось с ним во сне. Берков не понимал также, что все его мысли и все, что он видел, чувствовал, пробовал на вкус, нюхал и слышал, происходило только в его голове. Он находился на такой большой высоте, откуда невозможно было видеть поблескивающий асфальт на парковке, не говоря уже о возможности почувствовать какой-либо исходивший от нее запах. И в то же время легкий приятный аромат напоминал ему о лете, отпуске и о смерти. Причем Тиль не мог понять, почему. Насколько он помнил, ему ни разу не доводилось бывать в автокатастрофах. Берков даже никогда серьезно не падал с велосипеда. И было непонятно, почему в пропитанном пылью воздухе его преследовали мысли о восковой коже, о голубоватом поблескивании, характерным для трупов, и о сладковато-приторном запахе мяса, разлагающегося на солнце. Единственное, что он мог объяснить себе на данный момент, было то, почему эта невероятная жара, которая все больше и больше наполняла его, берет свое начало в правой руке. Тиль старался не шевелить ее, хотя во сне все время пытался найти возможность переключить кондиционер на большую мощность или как-то распахнуть окно. Однако в том высотном здании, в котором он себя ощущал, это вряд ли было возможным. Армин сломал ему два пальца на правой руке. И осознание этого он и взял с собой в свой лихорадочный и пропитанный холодным потом сон, в который ему удалось провалиться после долгой фазы отчаяния. По вполне понятным причинам желание Тиля, чтобы его немедленно отселили от этого сумасшедшего, было настолько сильным, что он несколько раз хотел позвать на помощь или подать знак Симону во время его обходов. У него возникло жгучее желание показать санитару свои сине-фиолетовые опухшие и неестественно скрученные пальцы и сказать: «Вот, посмотри. Видишь, что сделал со мной этот сумасшедший? С кем-то меня перепутал. Вам ни в коем случае нельзя оставлять меня с ним наедине». Однако, когда Тиль уже собрался постучать кулаком здоровой руки в дверь, к счастью, Берхов являлся левшой. Он вовремя вспомнил о том, что прошептал ему Армин. А прошептал его сокамерник: «Вот что. Ты знаешь, что они делают с мучителями детей, если те подвергаются нападению со стороны сокамерников? Они сажают в изолятор не нападавших, а их жертвы». При этом Вульф рассмеялся и принялся красноречиво описывать, как плохо будет Тилю в грязной одиночной камере. Не смог Берхов забыть и те два слова, которые обрушил Армин на его голову. Эти два слова преследовали его даже во сне. И слова эти были: «Мучитель детей» и «Одиночное заключение». Неужели на совести Патрика Винтера действительно был ребенок? Мучил Тиля вопрос. Это был вопрос, на который он не мог ответить. И уж тем более не получалось у него найти на него ответ во сне, в котором, находясь на каком-то немыслимо высоком этаже, он словно намертво прирос к окну, наблюдая за сновавшими внизу крошечными человечками и маленькими, словно игрушечными автомобилями. В этом сне он ощущал только смолисто-асфальтовый запах смерти, хотя и понимал, что в ночном видении его нос ощущать никаких ароматов просто не может. И тем не менее, запах тления был столь же интенсивным, как и уверенность Тиля в том, что ему ни на один день нельзя оказаться изолированным от остальных пациентов, находившихся в здешнем режимном учреждении. Ни на один день. И ни при каких обстоятельствах. Конечно, в камере с Армином он не собирался оставаться дольше, чем это было необходимо. Да Тиль этого и не вынес бы. Но и помещение его в изолятор означало бы, что он начисто лишался всех шансов подобраться к травнице поближе. Поэтому он не стал бить тревогу и доносить на Армина, а дождался, когда дыхание психопата, лежавшего на нижней койке, стало ровным и спокойным. Проигнорировал Тиль и регулярное открытие дверной заглушки, когда Симон смотрел, все ли в порядке. Одновременно Берхов старался не обращать внимания на поднимавшееся от страдавшего метеоризмом Вольфа зловоние. В результате, несмотря на ощущение, будто бы его правая рука раздулась до размеров тыквы, ему удалось забыться в кошмарном сне, в видениях которого отсутствовал всякий смысл. Не было понятно также, почему в его видениях неожиданно повсюду появилось имя Йонас. Оно возникло на неоновой рекламе на крыше отеля Ритц-Карлтон, на огромном тенте, закрывавшем строительные леса, напротив торгового центра. И даже на стяге, который тянул за собой маленький самолет, летевший в направлении Берлинской Красной Ратуши. Везде стояло «Йонас». Какое красивое имя! Какую ужасную участь приготовил ему его отец! Что сотворил с ним Патрик такого, что в клинике даже сумасшедшие наподобие Армина стали его заклятыми врагами? Не переставал спрашивать себя Тиль даже во сне. Не давали ему покоя и вопросы. Кто снабдил соседа по камере материалами из судебного дела Патрика Винтера? Кто ненавидит Патрика так сильно, что желает ему смерти? Почему-то даже в своих грезах Берхов был уверен, что в реальной жизни он знал ответы на все эти вопросы. Однако во сне он всего лишь подошел к окну поближе, оперся на него и вновь услышал знакомый ужасный хруст. Только на сей раз треск оказался гораздо громче, чем тогда, когда сломались его пальцы. Теперь треснуло что-то достаточно большое. Вначале на стекле, о которой Тиль оперся плечом, появилась всего лишь одна микроскопическая трещина. А затем они пошли по всей поверхности. Безопасное стекло раскрошилось на мелкие осколки и стало осыпаться, словно конфетти, которое, подхваченное порывом всепроникающего и горячего, как в сауне ветра, больно хлестнуло Тиля по лицу. Берхов зажмурил и без того закрытые глаза. Но от этого видимость только улучшилась. Он ясно узрел, насколько высоко стоял, возвышаясь на сотни метров над Берлином. И сколь глубока была открывшаяся перед ним пропасть. «Прыгай», — сказал какой-то мужчина, отвечавший за все происходящее, но чье имя Тиль никак не мог припомнить. Однако страх перед падением оказался настолько велик, что Берхов изо всех сил уцепился за оконную раму. Это оказалось большой ошибкой. Боль от поврежденной руки стрельнула ему прямо в мозг и вызвала в нем пульсирующий огонь, сопровождаемый звуком скрежещущей по металлу циркулярной пилы. «Прыгай!» – вторично приказал ему голос. В этот момент Тилю показалось, что развершаяся перед ним пропасть магически притягивает его к себе. Конечно, он боялся удара внизу о мостовую, но что-то в нем одновременно радовалось перспективе сделать последний решительный шаг и ощутить пьянящую прелесть свободного падения до того момента, когда его тело расплющится. Расплющится там, внизу, на горячем асфальте, запах которого Тиль уже ощущал. Внезапно Берхов почувствовал толчок. Нет, это был не толчок, а настоящий удар. Кто-то принялся трясти его и подталкивать вперед, к пропасти. И это был не тот человек, который нанял Армина Вольфа, поставив перед ним задачу сделать все, чтобы Патрик Винтер не пережил ночь. Этот человек не кричал «прыгай». Он вопил совершенно противоположное. «Нет». Тиль открыл глаза и увидел растерянное лицо Симона, изо всех сил прижимавшего его к верхней койке, откуда Берхов каждую секунду угрожал свалиться. Настолько интенсивно он ворочался и наносил удары руками и ногами по воздуху. «Черт возьми!» – испуганно воскликнул темнокожий санитар, когда Тиль успокоился и вновь осознал, где находится. «Проклятие! Что у вас с рукой, господин Винтер?»